Джон Лейденский. Сексуальная революция средневековья. Когда его казнили в 1534 году, актеру Джону из Лейдена было 26 лет. Его казнь – последний эпизод в странной истории Мюнстерской коммуны, первой воплощенной коммунистической утопии на Земле. Радикальные опыты Мюнстерской коммуны смущали даже единомышленников-социалистов. Каутский игнорировал Мюнстерскую коммуну в своей монументальной истории социализма. Советские учебники предпочитали старшего товарища Джона Лейденского Томаса Мюнцера. Мюнцер был один из друзей Мартина Лютера, который в 1519 году прибил к дверям своей приходской церкви знаменитые 95 тезисов, осуждающие торговлю индульгенциями и остро критикующую папство, и тем самым начал в Европе протестантизм или лютеранство. Томас Мюнцер также основал теократическую республику в городе Мюлхауз, где были воплощены некоторые черты коммунистического общества. Но в своем Мюлхаузе Мюнцер обошелся без таких излишеств, как общность жен, и потому оказался достоин истории ханжи Каутского и ханжеских советских учебников. Хотя мюнхаузскую теократию все равно разгромили войска современных Мюнцеру князей, а его самого казнили. В ту эпоху Европа кишела религиозными сектами, половина из них, грубо оценивая, разумеется, искала спасение и возвышение обожествления в аскетизме, в то время как еще большее количество сект находили обожествление в плотских излишествах. Так известны неистовые адамиты, за столетие еще до возникновения у дверей церкви Лютера с его тезисами, воевавшие бок о бок с гуситами и затем вырезанные своими союзниками. Адамиты практиковали промискуитет, то есть общность жен, и вырезали своих противников, справедливо считая, что кровь должна достичь холки коня. Только тогда Бог умилостивится. Были еще амориты, практиковавшие всеобщую коллективную любовь. Протестантизм же, особенно пуританство, многие пуритане затем выселились в Новый Свет в Америку, напротив, искали Бога в ограничении плоти. Только для деторождения. Европа бушевала. В 1532 году в Германии, а именно в Тюрингии, куда относятся города Мюнстер, Мюлхаус, а рядом через голландскую границу на голландской земле пристроился город Лейден, в Германии вспыхнула крестьянская война. Бушевала она вплоть до 1532 года. В ходе крестьянской войны секта анабаптистов захватила город Мюнстер. Во главе секты стоял Джон из Лейдена. Анабаптисты отрицали обычай крещения во младенчестве и считали, что только зрелый взрослый человек имеет право решать, быть ему адептом Христа или нет. Обратиться ли ему к Богу? Это вкратце. У секты были и другие пункты программы, если выражаться по-современному. Захватив город, Джон и его друзья стали на больших театральных по масштабам церемониях заново крестить граждан. В храмах и столовых беспрерывно читали тексты Ветхого Завета. В столовых члены секты обедали бесплатно. Необходимое средство раздобыли, конфисковав вначале имущество так называемых эмигрантов, тех, кто сбежал из города. Позднее конфискации подвергли имущество тех, кто медлил перекрещиваться. Крещение значит баптизм на всех европейских языках. В области плоти короткие несколько недель проповедовался аскетизм. Затем было введено многоженство, по примеру ветхозаветных патриархов. У Джона из Лейдена было 15 жен. Портрета Джона Лейденского не сохранилось, но мне он представляется рыжим, худым, высоким парнем, и в обычае актеров того времени он должен был носить парики. Мюнстер к тому времени был уже большим городом. Только что возвели величественный кафедральный собор, город был хорошо укреплен стенами и башнями. Так что действо по сценарию Джона Излейдена могло развиваться спокойно некоторое время. На следующем этапе деньги были упразднены в Мюнстере совсем. Была введена общность имущества, и одновременно была введена общность женщин. Несколько женщин, не пожелавших подчиниться, публично казнили на главной площади. Казнили также различных преступников, папских шпионов, тех, кто пытался утаить свое богатство. В конце концов, Джон Лейденский был провозглашен королем под именем Иоанна. Все это время германские феодальные власти, конечно, пытались взять город. Вначале нападающие успешно отражали все атаки. Мужчины и женщины стояли вместе на крепостных стенах. Более того, Мюнстер сделал множество попыток экспортировать свою анабаптистскую революцию. В соседние города отправлялись так называемые апостолы, снабженные прелестными письмами Джона, стремясь побудить соседей к восстанию. В нескольких городах действительно вспыхнули восстания, однако феодалам удалось их подавить. Напрягши все свои силы, феодальная Германия подавила Мюнстерскую коммуну. Мюнстер был взят. Джон Излейдена был пленен. Ему отрубили голову. Мюнстерская коммуна была самым-самым радикальным коммунистическим опытом. Были переименованы улицы города, дни недели и месяцы. Отменено хождение денег, обобществлены женщины. По-видимому, буржуа в жилетке Каутской представил себе образ жизни анабаптистов в Мюнстере и, зардевшись, не включил их в свою историю социализма. В конце 60-х годов 20 века в Германии одна за другой стали образовываться коммуны-хиппи. В Берлине в 1968 году появились коммуна номер один, коммуна номер два, коммуна Воланда. Они следовали старым рецептам. Деньги и имущество у них были общие. Промискуитет был признан единственно верным способом сексуального общения. Именно из среды коммунаров пришли в РАФ, знаменитую фракцию Красной Армии, и в другие террористические организации, свежие резервные силы. История обожает совпадение и преемственность. Преемственность – это коммуны. Пассионария фракции Красной Армии Ульрика Майнхоф, что, интересно, родилась в 1934 году, ровно через 400 лет после разгрома Мюнстерской коммуны, и окончила она, кстати сказать, Мюнстерский университет. Сам средневековый город Мюнстер, как и многие города Германии во время Второй мировой войны, был вдребезги разрушен авиацией союзников. Разрушен был и кафедральный собор, в котором имели место в 1534 году многие трагические сцены анабаптистской коммунистической революции. Как-то мне пришлось увидеть, живя во Франции, фильм о событиях в Мюнстере, и главным героем его, разумеется, был юный безумец Джон Излейдена. Фильм, впрочем, изображал историю поверхностно, сосредотачиваясь главным образом на аспекте первой известной сексуальной революции Средневековья. Помню мечущихся в соборе жен Джона. Короче, сделали версию Калигулы, а сексуальная революция, между тем, крайне серьезная тема. Сексуальная свобода, свобода удовольствия, может конкретно освободить человека, как не может его освободить даже запрет на частную собственность. Большинство людей имеет в жизни скудный сексуальный рацион. Введение обязательных промискуитета значительно повысило бы качество жизни.